Шпингалет на окне поддался сразу же, и Доминик широко распахнул застекленные створки. Залитый лунным светом заснеженный двор казался таким далеким и нереальным, что Доминик пошатнулся. «Только иллюзия!» — подумал он про себя. «Дом хочет, чтобы я думал, будто земля далеко. Дом боится меня. Я здесь хозяин. Будь мужчиной хоть раз в жизни, черт побери!» Он вздохнул полной грудью в морозный воздух, позволяя успокоиться разгоряченному лицу и воспаленному мозгу. Поднявшийся ветер снова заскрипел в ветвях деревьев, словно наигрывая траурную мелодию. «Сущая ерунда!» — подумал Доминик, перевешиваясь через перила мансарды и перекидывая ноги. «Я просто обычный мальчик, который спускается с самой обычной яблони. Высота крохотная, бояться нечего, это легко. Все в детстве проходили через это». На самом деле, уверенность подвела Доминика, и он кубарем рухнул прямо в сугроб, подняв в воздух облако сверкающих снежинок. Упал не слишком удачно, на левый бок, но снег внизу достаточно смягчил падение, чтобы ограничиться не переломами, а синяками. Когда он выбрался из ледяной перины, снег забился под воротник рубашки, застрял под рукавами и запорошил лицо. Но Доминик не обращал на это никакого внимания. Отплевываясь, он мрачно оглядывался кругом, судорожно соображая, что может быть с Лили и где она сейчас должна находиться. Спальня, кухня, кабинет. Едва ли она ушла в другие комнаты, прочные и надежно запертые на тяжелые навесные замки. Связка с ключами болталась у него на боку, а дубликатов не существовало вовсе. Если, конечно, ей не помог дом. Он встал во весь рост, закашлялся, шагнул было к крыльцу, но что-то заставило его оглянуться и посмотреть совсем в другую сторону. Сейчас Доминик ощущал, как забытый в момент опасности страх снова поднимает голову. И причина была тому более чем ясна. Вместо черного квадрата, очищенной земли с возведенным фундаментом, на правом крыле дома была видна небольшая пристройка с широкими занавешенными окнами и покатой черепичной крышей. Милая, уютная, теплая могила. Но даже не это изумило и напугало Доминика. Сверху, на серебрящемся снегу, свешиваясь прямо к его ногам, медленно росли и распускались яркие синие цветы. Шум голосов все ближе. Звенят выбитые окна, грохочут тяжелые сапоги, раздаются вопли и яростные крики. Они ревут от ярости, вопят от негодования, молятся своим богам, хотя и не осознают сущности божественного. Толпой движет только толпа. Люди — это стадо безмозглых животных, которых можно вести исключительно на убой. Это биомусор нашего юного мира, где только изредка мелькают бриллианты гениев и сапфиры талантов. Вся наука существования в том, чтобы уметь различать и понимать эти проблески истинного знания, заточенного в хрупкие клетки из костей и плоти. Жизнь — привилегия, и не каждый может ее заслужить, не всякий может купить, не любой — обрести. Задача настоящего ученого, как созидателя, демиурга и творца, в том, чтобы донести свое творение до следующих поколений. Не играет никакой роли то, каким тебя запомнят, героем или злодеем. Создатель стоит выше понятий добра и зла. Прогресс — это запущенный механизм, быстрая река со стремительным течением, которую никак не может перегородить брошенный в нее камень. Прогресс нейтрален, ни добра, ни зла. Есть только то, что мы постигаем сами. Плоть хрупка, но знание бессмертно. Пламя факелов бросает красные отблески на стены дома, из окна мне видно, как одна часть толпы устремилась ко входу в особняк, другие направились к фабрике. Интересно, какова будет реакция толпы на обнаруженные обрубки тел, бочки сцеженной крови и высушенные утопки кости, а сотни обгорелых черепов в зале переработки? Жаль, что я уже этого не увижу, это обещало быть забавным. Старое сердце дома, скрытое под толщей земли, система вентиляции и мастерские. Что будет с ними, когда челядь доберется до них? Механизмы разрушат, железо отволокут на свалку, кости закопают, подземные этажи засыплют землей, и от комплекса моих тайных лабораторий не останется ни следа. Эти двуногие животные слишком тупы, чтобы постичь все величие и значимость моих исследований. Но у меня нет ни желания, ни времени просвещать их. В любом случае, все эти машины, механизмы, фабрики и мастерские уже изжили себя и теперь бесполезны. Дом ожил и сможет существовать автономно, абсолютно не завися от сторонних вспомогательных систем. Чернь, как всегда, опоздала. Теперь подобная ситуация меня мало волнует. Я вдохнул жизнь полутора сотен живых существ в стены этого старого дома. Я подарил ему возможность дышать, думать, понимать и слушать. Я сделал больше, чем кто-либо до меня. Это мое новое наследие, которое останется даже тогда, когда эти плебеи разорвут меня на куски, как дикое зверье. Даже если они попробуют сжечь дом и разворошить пепелище, дом залижет раны, отстроит себя и поднимется из пепла снова, как феникс. Я создал маленькую вечность из камней и мертвой плоти. Эта игра и правда была очень увлекательной. Когда живешь в мире столько лет и видишь закаты и рассветы целых эпох, начинаешь думать немного иначе и по-другому смотреть на окружающий мир. Меня порвут на части даже раньше, чем вскроется все то, что они называют преступлением против Бога и человека. Меня все равно убили бы и за меньшее прегрешение. Отправь я в топку не сотню людей, но даже и половину десятка. Так почему я должен был останавливаться, если цена заплачена заранее, и цена эта была так высока? Слышен хриплый лай собак, торопливая дробь шагов стучит по лестнице, как канонада. Если приглядеться, я смогу различить тени моих новоявленных палачей там, в конце коридора. Кажется, однажды люди уже убили Бога, так почему они считают, что могут повторить эту ошибку дважды? Смерть — это только название. Никакой смерти нет и не существует. Естественный процесс перехода из одного состояния организма в другое. Никто же не называет смертью процесс превращения воды в пар. Ох, если бы смерть была Богом, я стал бы первым атеистом на этой земле. Мы со смертью давно знакомы, меня уже убивали, и не единожды. Тем не менее, все мое наследие продолжало и продолжает жить. Мой дом уснет, чтобы дождаться меня через века, может быть, даже тысячелетия. Это уже не играет никакой роли. И не важно, как меня назовут потом, как назвали чудовищем в Венеции, как именовали монстром в Лондоне, как окрестили выродком в Америке, Альвином Гумелем, Райнером Мельсбахом или Иоганном Вальцем. Не все ли равно, какое имя будет у того, перед кем склонится каждый? Для самого себя я останусь тем, кем был рожден под этим небом. Богом, первым богом, сумевшим пережить этот мир. Входная дверь дома протяжно заскрипела, когда Доминик, затаив дыхание, медленно и осторожно перешагнул через порог. Аккуратно потянулся к выключателю на стене. Безрезультатно пощелкал им, пытаясь разглядеть в плотной шелковой темноте хоть что-то. Пробормотал проклятие. Он метнулся к окну, сорвал штору, чтобы взять в союзники хоть частичку лунного сияния. Серебристый свет вырвал из мрака кресло и письменный столик. Камин давно прогорел, и Доминик не помнил, когда разводил в нем огонь в последний раз. Он похлопал себя по карманам, вытянул на свет зажигалку, чудом не выпавшую во время вылазки с чердака. Поднял со стола книгу «Остров чудес», вырвал кипу листов и поджег их, как факел. Виктор Венцель укоризненно поглядел на него с обложки. «Все равно твоя книга была дерьмовой», — признался Доминик, поднимая пламя выше. «Так что не обессудь!» Гостиная пустовала. Длинные черные тени плясали по стенам, когда он двинулся в сторону коридора, ощущая, как страх медленно заползает под рубашку, ворошит волосы, застывает где-то в районе груди и живота острой, ледяной глыбой. Молчащий дом с интересом и азартом насмешливо наблюдал за ним. Тихо скрипели доски пола под ногой, где-то стучал ветер разбитыми ставнями, трещал огонь в руках, но его было слишком мало, чтобы разогнать тьму целиком. Доминик осознавал, что шагает по трупам сотен своих предшественников, скалящихся гнилыми черепами, в полуметре под землей, там, в подвале. Черный коридор показался ему могильником, средневековым склепом, древней гробницей, куда живым путь запрещен. Он внезапно подумал, что может различить шум мертвых голосов, плещущихся между белых каменных стен, как застоявшаяся вода в яме. Сладковатый запах разложения, Доминик мог поклясться, до сих пор висел в воздухе. Он шел вперед, считая шаги, вслушиваясь в тишину и молотя кулаками в двери. Третья комната слева, кажется, это был его кабинет. Доминик надавил на ручку, поддал ногой, распахивая дверь. Тотчас в лицо ударил ослепительно белый свет. Вспыхнули лампы на стенах, в канделябрах загорелись свечи веселым подвижным пламенем. Яркие красные ленты спускались к его ногам прямо с потолка. Под ногами возник и распластался длинношерстный ковер. Облупленные стены покрылись узором росписи и рядами винтажных картин. Старый патефон в углу кабинета с треском запустил пластинку Штрауса. Доминик с ужасом и изумлением смотрел на проступающие надписи готическим шрифтом, поднимающиеся вверх и вниз, а то и вовсе наползающие друг на друга. «Бог ест любовь! Он съел меня!» И наиболее крупными буквами значилось «Добро пожаловать домой! Снова!» Надписи витали перед его лицом, как настырные бабочки, задевая лицо, пробираясь под одежду и возникая перед глазами. Он испуганно отмахнулся от них, пересилив волнение, заглянул в кабинет, стараясь не обращать внимания на творящуюся вакханалию. «Лили!» — рявкнул он, стараясь перекричать музыку, но ответа так и не получил. «Зря стараешься!» — холодно подумал Доминик, обращаясь к дому. «Тебе меня не напугать! Отныне я не боюсь тебя!» Свет иссяк так же неожиданно, как и появился. Музыка Штрауса грохнула напоследок и затихла. Черная и густая, как смоль, темнота набросилась на него из всех углов, заставив пошатнуться и выронить догоревшие листы прямо на пол. Доминик мутным взглядом обвел помещение, сплюнул под ноги, поджег новые страницы многострадальной книги, держа их перед собой, как Данте, несший свое пылающее сердце. Теперь дом разозлился, теперь можно ожидать всего, что угодно. Доминик ощущал это в воздухе, чувствовал в глухой тишине. Он спешно выскочил в коридор, захлопнул за собой дверь и медленно двинулся дальше, выкрикивая имя Лили. Или она просто не слышала ее, или ее здесь уже не было. Доминик осознал, что дрожит, когда открыл дверь спальни, или того, что было когда-то их спальней, а теперь выцвела, померкла и изменилась. Стены комнаты покрывала липкая, пузырящаяся кожа. Словно обои, она была натянута неровными пластами друг на друга и прибита ржавыми гвоздями одна к другой. Куски сырого мяса, видневшиеся из-под посиневших декораций, сочились густой кровью, непрерывно капающей на грязный пол. Вместо досок под ногами ряды неровно уложенных костей, скрученных коряво, но надежно поблескивающей проволокой. Они скрипели, ломались и уходили в стороны, когда он осмелился сделать первый шаг. Вместо окна взору открылся сочащийся гноем уродливый рубец от незаживающей раны. Вместо кровати — полуистлевший деревянный гроб, набитый доверху отрубленными головами и кистями рук мужчин, женщин и детей. Тусклый свет его импровизированного фонарика отражался в бесцветных мертвых глазах, раздваиваясь и играя. Но даже не это было самым ужасным. Весь кошмар заключался в том, что все находящееся в спальне беспрерывно двигалось, шевелилось, сокращалось и дрожало. Хлюпала синяя кожа на стенах, булькал гной, выплескиваясь из рубца на окне. Хор стонов и криков мертвых голов зазвучал безумной какофонией, возвышаясь и опадая. Доминик застыл на месте, отшатнулся назад, захлопнул дверь, и его вырвало. Он оперся лбом о ближайшую стену, пытаясь восстановить контроль над своим телом, но никак не мог победить мелкую дрожь. «Не боюсь, мне не страшно», — повторял он как мантру, скорее убеждая сам себя. «Бездарный ублюдок, это все, что ты можешь, дешевые трюки».